Философская критика казарменного коммунизма. Уничтожение частной собственности, которое некоторые современники Маркса мыслили как средство для достижения общего равенства людей в труде и наслаждениях, отнюдь не идентично с ликвидацией отчуждения человека в существующем обществе. По Марксу, превращая всех в рабочих и осуществляя равенство всех людей в труде и получаемой заработной плате, образе жизни, личностных проявлениях и так далее, теоретики уравнительного коммунизма вовсе не устраняют сам отчужденный труд. Вместо особой частной собственности, персонифицированной в определенных людях капиталистах, возникает всеобщая частная собственность или община как всеобщий капиталист. Распространение социального равенства в том виде, как его понимают теоретики грубоуравнительного коммунизма, равенство труда, оплаты, удовольствий, наслаждений, фактически означает распространение всеобщей нищеты, резкое понижение уровня культуры и одновременно сильнейшую личностную нивелировку членов общества. Тайна уравнительного коммунизма видится Марксу в тезисе «общности жен». Дело не в практической реализуемости, а в теоретическом смысле этого тезиса. Превращение человека в средство уравнения женщины с имуществом и владением узаконивает высшую степень унижения человека, существующую в реальности. Фактическое рабство женщины в настоящем делается законом жизни будущего общества. Несравнимо выше стоит концепция социалиста Фурье, согласно которой степень цивилизованности всякого общества измеряется степенью освобождения женщины. Философским обоснованием и объяснением этого положения Фурье Марксу в то время представлялась фейербаховская концепция единства «я и ты» в отношении индивидуальной любви, в которой Фейербах видел наиболее полное проявление сущности человека. Признавая необходимость уничтожения частной собственности, Маркс в то же время видел, что представления коммунистов-утопистов о путях достижения этой цели могут привести к весьма опасным социальным последствиям. Но путь казарменного коммунизма не неизбежен. Отрицание частной собственности может идти на основе всех исторических достижений частно-собственнического общества. Это значит, что грубая уравнительность, проповедуемая в коммунистических сочинениях начала XIX века, да и в соответствующих социальных экспериментах, только исторический момент, переходное состояние, которое неизбежно должно перерасти в программу освоения всех культурных богатств, накопленных человечеством в гуманизацию общественных отношений, открывающую перспективу освобождения труда и саморазвития человека.